Дорогие братья и сестры во Христе, Господь по милости Своей и в этот утренний час, несмотря на непогоду, позволил нам собраться обильно здесь для того, чтобы назидаться в Слове Его. Как я уже в прошлый раз говорил, тема нашей сегодняшней беседы будет «Страдания». Я прочитаю место Священного Писания из послания апостола Павла к евреям, 12 главы, 11 стих. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Наша жизнь приносит нам очень много радостей, так как наша жизнь является подарком от Господа Бога. Но в жизни бывает и очень много страданий. И особенно старые люди, которые долго прожили, убедились в том, что в жизни бывают не только светлые, но и трудные дни, не только солнечные дни, но и многие пасмурные дни. И они бывают, эти страдания бывают самых различных видов. Это могут быть болезни, стихийные бедствия, войны, это может быть голод, это несчастные случаи и самые различные проблемы в жизни, которые причиняют нам различные проблемы и трудности, и страдания. Страдания являются участью всех людей без исключения. Никто из живущих на земле людей не обходится без страданий. Они начинаются с первым криком ребенка. И обычно, когда ребенок родится, если он нормально родится, он кричит. И утихает страдание или кончаются песни страданий человека с последним вздохом умирающего. И каждый человек, рожденный на этой земле, хоть богатые или бедные, молодые или старые, образованные или необразованные, они все знакомятся с этими страданиями. И дорогой страданий идут все новые и новые пришельцы по этой земле. Величина страданий у людей не одинакова. Одни, как говорится, проезжают через эту дорогу как бы на такси, а других протягивают за волосы, то есть у них бывают очень много страданий, бывает меньше солнечных дней, чем пасмурных дней. И бывают времена особенно глубоких, особенно сильных страданий. Ну, мы пожилые помним военные, послевоенные годы, еще более старые помнят тяжелые годы революции, гражданской войны. Все эти годы репрессий, преследований, сколько страданий они причиняли народу Божьему, хоть в этой стране, хоть в другой стране. И люди во всем мире помнят такие дни, такие времена, и их нельзя забывать. Для того, чтобы быть благодарным за то, что у нас сегодня лучшие времена. Люди к страданиям относятся различно. Когда страдают некоторые другие люди, к друзьям, к родственникам, мы относимся с сочувствием. Нам тяжело и жалко их, что они страдают. Когда это чужие люди, нам это безразлично, потому что у каждого своего горя достаточно. А некоторые люди даже злорадуются, когда кто-то страдает. Они наслаждаются тем, что кому-то трудно. И бывают люди, которые другим приносят много страданий. Они виноваты в том, что целые народы страдают много в этой жизни. А когда мы страдаем сами, мы относимся тоже по-разному. Иные люди терпеливо и бодро носят свои страдания. Другие же постоянно жалуются и при любом случае любому человеку хотят пожаловаться, как им тяжело, как они болеют, как они страдают. Но помогать это никому не помогает. Оно не дает нам облегчения, если мы постоянно плачем и жалуемся, а у других людей своего горя достаточно. И мы только себя делаем, недоброжелательными в очах других людей. Особенно, если человек неверующий, ему тяжело нести эти страдания, потому что он не знает источника сил, где можно получить силу для того, чтобы нести эти страдания. А дети Божьи относятся к страданиям совершенно иначе, чем люди мира сего. Они даже говорят о благословениях, которые получаем через страдания. Римлянам Павел пишет в 5 главе, в 3 стихе: «Но хвалимся и скорбями, зная, что о скорби происходит терпение». Значит, страдания хороши, или это хорошо тогда, когда у нас мало терпения, и Господь нам в этом помогает. Коринфянам Павел пишет во 2 послании, в 4 главе, в 17 стихе: «Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». То есть вечная слава в нас откроется только после того, как мы пройдем наши определенные Богом страдания. Но для этого надо правильно понять смысл страданий и значение. Почему Бог эти страдания посылает людям? Откуда же произошли эти страдания? Они произошли так же, как и болезни, через грех. Если бы не было греха на земле, и у людей не было бы страданий. В притчах написано в 14 главе, в 34 стихе, что праведность возвышает народ, а беззаконие – это бесчестие народов. Там, в тех странах, где делалось беззаконие, там, где безбожие и беззаконие воцарилось, то сколько людей страдали в этих странах. Поэтому люди сами виноваты тогда, когда бывают так много страданий. В Эдемском саду их не было. Мы читаем в конце 1 главы Библии: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Бог хорошо все сделал, без этих страданий. И страдания пришли потом, когда люди впали в грех. На небе тоже не будет больше страданий, так как и не будет там смерти и болезни. Откровение, 21 глава, 4 стих повествует нам: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Слезы, вопль, плач – все это признаки или последствия страданий, а потом приходит и смерть. И если этих страданий не будет, то и всех этих последствий страдания не будет. Страдания – это тайна для очень многих людей. Они часто не могут понять, почему это так. Люди рассуждают так: если Бог всемогущий, если Ему дана вся или принадлежит всякая власть на земле и на небе, почему Он не препятствует злу? Почему Он допускает все эти беззакония на земле? Верующие это лучше понимают, но некоторым, особенно неверующим людям, это непонятно. Почему зло торжествует над добром? Почему Он молча смотрит на все эти беззакония, которые творят люди, и часто над праведными людьми? Почему невинный остается живым, виноват, невинный погибает, а виноватый, наоборот, остается живым? Почему Бог допускает, чтобы одних грабили, а другие наживались за счет других? И вот многие такие вопросы задают люди, и они приходят к неправильному выводу. Одни говорят: Бога нет. Если бы был Бог, и если бы Он действительно был всемогущим, то Он, будучи добрым Богом, не должен был бы это допускать. А раз все это так совершается, значит, Бога нет. И все мы живем только случайно, человек – продукт эволюции, он случайный, и все это бывает случайно. Тут нет никакого плана, никакой взаимосвязи. Так рассуждают одни люди. А другие, они неправильно понимают Бога. Они имеют такого милого, любимого, дорогого Бога, который должен всех благословлять, который всех должен охранять, который виноват во всем зле, которое совершается здесь на земле. Как полицейский, он не доглядел тут, он не доглядел там. Или как няня у маленького ребенка: вот няня виновата, что ребенок что-то нашкодил, а няня не доглядела. Такого Бога в мире не бывает. Люди не имеют представления о Боге. Такого Бога Библия не знает. Бог совершенно другой, чем многие люди себя представляют. Библия говорит, что Бог святой и Бог праведный. И из-за того, что Он святой и праведный, Он наказывает людей за грех. Вот во времена Ноя жили очень много людей. Люди были безбожные. Люди не спрашивали Бога. Им Бог вообще не нужен был, и они и не слушали Бога. А когда Ной стал им проповедовать, что будет потоп, они смеялись над ним и издевались над ним, как и сегодня. Когда люди говорят, что будет большая, великая скорбь, что придет Господь и накажет людей, ведь это людям сегодня смешно, как и тогда во времена Ноя или после во времена Лота. И вот Христос говорит в 17 главе Евангелия от Луки в 27 стихе. «Они ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил все». Почему Бог это сделал? Да потому что людям Бог не нужен был. А так как Бог всемогущий, и люди грешили против Него, то рано или поздно Он их наказал. Так как делают родители, когда дети их не слушают, они вынуждены когда-то наказать. Вспомним суды Божьи над народом израильским. Почему у этого народа такая тяжелая история, такая тяжелая судьба? Все эти наказания над этим народом были исполнение пророчеств о нем. Ведь Бог неоднократно их предупреждал. Если вы не будете слушаться, если вы будете поклоняться чужим богам, если вы не будете исполнять заповеди мои, я вас накажу, я вас изгоню из этой страны, я вас рассею по всему земному шару, и вы будете посмешищем и пословицей для всех людей на земле. Но так же все получилось. Значит, Бог справедливый. Народ израильский не слушал, и Бог же не может за это благословлять. Поэтому и наказание Божье постигла этот народ. А что сегодня в наши дни? Ведь такого безбожного состояния и такого аморального состояния человечества еще никогда не достигло. Если когда-то в Содоме, Гоморре, Цебаиме, Адаме, Беле, в этих пяти городах был такой разврат, и Бог наказал за это, ведь сегодня это во всем мире. Так ведь раньше никогда не было. Не помнят люди такие времена, чтобы люди так развратились, и так бы порабощали друг друга, и так бы боролись против Бога, и так бы преследовали верующих людей, как в наши дни во всем мире. Это и что делает Бог? Все это последствия безбожной жизни людей. И мы читаем в Римлянам в 1 главе 18 стихе. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека, подавляющих истину неправдою». Рано или поздно гнев Божий откроется в дни великой скорби над всем человечеством. Это будет скорбь, как Христос говорил, подобно которой никогда еще не было. Но раз безбожность достигла таких пределов, тогда и скорбь будет такой, какой еще никогда она не была. Вполне разумеется. Иаков говорит, что суд без милости, не оказавший милость. И как мало милости люди оказывают сегодня в основном друг друга, порабощая и друг друга, и грабя один другого, убивая один другого и стараясь зажиться за счет другого. И Христос говорит, и как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. То есть, когда Христос вернется назад, будет такая же трагедия для всех жителей земли, как во времена Ноя. Но не в воде потопа, а в огне погибнет человечество, говорит нам Слово Божие. Святость Бога и праведность Его является причиной Его судов. Так что если много скорбей на земле, то виноваты мы, люди, и святой Бог не будет безучастно, без конца смотреть на всю неправедность людей. Божьи поступки невозможно понять человеческим разумом. Для того, чтобы понять Бога, мы должны были бы быть такими, как Бог. Или Бог должен был бы быть такими, какие мы люди. Но так как между Богом и нами очень большая разница, то между Его путями и мыслями, и нашими путями, и мыслями. Очень большая разница, как между небом и землей. Небом и землей. Мы не можем понять Бога в многих вопросах, почему Он так поступает. И вот верующие имеют больше возможность понять пути Божьи. Почему? Потому что они имеют Духа Святого. И Христос им когда-то говорил ученикам, что этот Дух Святой наставит вас во всякой истине. И Павел пишет: «А нам Бог открыл это Духом Святым, ибо Дух Божий все проницает и глубины Божьи». Дух Святой, который диктовал Библию, Дух Святой, который живет в нас, Он открывает нам лично, почему Господь здесь так или иначе поступает. А неверующие люди, не имея Духа Святого, этого ключа к познанию Слова Божьего, и не читая Библию, не могут понять, почему Бог так или иначе поступает. Когда-то Христос, умывая ноги своим ученикам, сказал Петру: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Многие вещи мы в течение нашей жизни так и не поймем. Почему Господь так с нами или с кем-то поступил? Настанет время, когда Христос говорит: «Ты поймешь». Многое мы в старости начинаем лучше понимать, чем когда были молодыми или годы после, а многое откроется нам только в вечности. Как поступит Бог с народами сегодня? Что Бог сделает с этими народами? В Римлянам этот апостол Павел пишет: «Бог предал их похотям сердца их». Бог предал сегодня людей. Не что предатель, а передал. Делайте, что хотите. Делайте, как долго хотите. Но Бог где-то имеет свои границы. И все, что сегодня делают люди, это последствия жизни без Бога. Это последствия жизни против Бога. И это последствия собственной погибели. Человечество погубит себя само. Мы же идем в это направление. Кто-то сказал так, что наше человечество сегодня подобно кораблю, у которого поломали штурвал, у которого отрубили руль, которые бросили компас и карту в море, которые срубили мачты из паруса и бросили корабль на произвол судьбы. Так сегодня наше человечество, оно идет к неминуемой гибели. Так говорит Слово Божие. А многие люди не могут понять, почему, зачем. И Бог пытается людей все снова и снова остановить на этом своем погибельном пути через страдания. Чтобы человек остановился. Остановись и не спеши. И зачем спешить? Ведь так земле уж нам недолго жить. Говорится в одном псалме. Бог хочет людей остановить. Ну ты подумай, ну поразмысли, ну перестань грешить. А человек упорно не желает слушать Бога. И вот страдания бывают из-за различных причин. Это может быть наказание за грех, это может быть воспитание для путей Божьих, чтобы их понять, это может быть подготовка к особому служению в Царстве Божьем, это может быть сохранение от неправильных поступков. Человек что-то хочет сделать, что будет неправильно, и Бог его останавливает через страдания. Это может быть испытание нашей веры. Страдания могут быть за другого или для очищения нашей духовной жизни или для славы Божией. И если бы не было греха, то не было бы и этих страданий. И у Бога к нам всегда хорошие намерения. Мы, люди, можем иметь часто нехорошие намерения, но Бог намерения всегда имеет к людям добрые. Иеремия говорит в 29 главе, в 11 стихе, слова Божии: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Желание Бога дать нам хорошее будущее вечности и здесь на земле надежду, что мы туда попадем. И вот дальше мы теперь будем смотреть, что Библия говорит нам о причине страданий. Различные примеры из Слова Божия, как страдали люди и почему они страдали, чтобы через это и нам правильно подходить к этому вопросу. Страдания могут быть последствием греха. Как я уже говорил, начало всех страданий было грехопадение в Эдемском саду. Иногда мы, люди, грешим, делаем что-то весьма неугодное людям и Богу. И тогда Господь, так как Он справедлив, нас наказывает этими же страданиями. Первая глава, книга Судей, повествует нам о том, как народ израильский завоевывает землю ханаанскую. И вот заняли люди из колена Иудина, значит, город, и царя Адони Везика наказали, ему отрубили оба больших пальца на руках и он на ногах. Ну, кажется, почему так сурово? Рука без большого пальца почти ничего не дает, и идти без больших пальцев очень тяжело. Ну, почему люди так его наказали? Как же он будет жить? Как он будет что-то делать? А вот что он сказал сам. Судей, 1 глава, 7 стих. «Тогда сказал Адони Везик, 70 царей отсеченными на руках и на ногах, их большими пальцами собирали крохи под моим столом. Как делал я, так и мне воздал Господь». 70 людям он это делал. Он не думал о участи этих людей, а 71-м царем он оказался. Значит, правильно сделал Бог. Если бы он это один или 10 или 20 раз делал, он 70 раз делал. Как долго терпелив Бог, что после первого раза ему не отрубили его пальцы. Значит, Бог справедливый. Он долго терпеливый, много милостливый, но и справедливый. Кто всегда клевещет на людей, того оклевещут. Кто других обирает, его когда-то обберут. Тот, кто лжет, его обманут. Рано или поздно человек получит то же самое, что он сеял. Бог поругаем не бывает, что человек посеял, и то и пожнет. И если мы страдаем чем-то, должны мы себя испытывать. А может, я сам виноват? Может, я где-то людям причинял тоже где-то горе и страдания? И нам тогда в этом каяться надо, и Господь снимет с этих страданий. Вторая причина – Господь наказывает нас для того, чтобы напомнить нам о каких-то наших грехах. Мы забыли, совершили грех и забыли, думаем, что травой заросло все, а у Бога грех травой никогда не зарастает. Вот приехали братья Иосифа в Египет. Прошло 22 года с того времени, как они его продали в Египет. Они и забыли, наверное, почти об этом. И теперь они сидят в тюрьме. Иосиф их арестовал на несколько суток. И вот что они говорят. Книга Бытие, 42 глава, 21 стих. «И говорили они друг другу, точно мы наказываемся за грехи против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали, зато и постигло нас горе сие». 22 года назад они сделали зло, а теперь говорят, вот Бог за это нас наказывает. Они сразу сами поняли, в чем дело, что это рука Божья. Так может и мы когда-то совершали что-то, грех, который еще не осознали, не раскаялись в этом. И тогда Господь посылает страдания, чтобы нам листать в своей памяти, чтобы стереть пыль с нашей памяти, чтобы вспомнить и сделать, принести достойный плод покаяния. Народ израильский был уведен в вавилонский плен. Пророк Иеремия остался в Иудее, и он пишет эту книгу плача. И вот он в первой главе, в 14 стихе, он пишет: «Ярмо беззаконий моих связано в руке его, и они сплетены и поднялись на шею мою». Рано или поздно Господь все эти беззакония Израиля им на шею повесил, как хомут, и остравил Вавилон. Надо было слушать. Сотни лет Бог миловал, терпел, предупреждал. Они убивали этих пророков, они их не слушали, которые напоминали нам им о Боге. А рано или поздно мера беззаконий наполнилась, и тогда приходит наказание Божье. А теперь они вспоминать стали, да. И Даниил говорит, мы грешили, наши отцы жили беззаконно, мы поступали против слова Твоего. Тогда все это пришло на память, когда эти наказания, эти страдания пришли к ним. Одним из видов страданий бывают болезни, о чем мы в прошлый раз говорили. Только коротко я хочу напомнить, Христос говорит исцеленному при Вифезде, который 38 лет болел, «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». То есть и болезни являются одним из видов страданий. За то, что мы иногда грешим, Бог посылает тогда и может послать и болезни. Страдания могут и быть как стоп-сигналом Божьим. Человек хочет что-то плохое сделать, а Бог его затормозил. Не делай этого. Бог не хочет, чтобы люди погибли. Он говорит, я не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. А если человек не слушает и все равно грешит, то Бог его тогда останавливает. Если человеку очень хорошо, он не думает о Боге. И Моисей говорит, чтобы не надмило сердце твое, и ты не сказал, и ты не забыл Господа Бога твоего, и не сказал, моя сила и крепость руки моей приобрели мне сие богатство, чтобы человек, когда ему хорошо было, не забыл Бога. А ведь так оно бывает. Собака от жиру бесится, говорит поговорка. Чем лучше людям, тем меньше они думают о Боге, как сегодня в нашем обществе Бог людям не нужен, потому что люди все имеют, что им только хочется. И тогда бывает именно так, как царь Агур говорит, «Дабы пресытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь». Вот так сегодня поступают люди, и тогда Бог посылает страдания, и страдающий плотью перестает грешить. То есть это Бог напоминает людям о том, что Он есть, и что пути их неправильные, и Он их наказывает. Или страдания по собственной вине могут тогда перейти через покаяние в благословение. Грешили мы, неправильно поступали, с другими людьми неправильно делали. Настигли теперь нас эти страдания, и мы увидели причину, раскаялись перед Богом. И тогда эти страдания снимаются, или эти страдания будут нам в пользу. Притчи 28:13. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто признается и оставляет их, тот помилован будет». То есть Бог тогда страдания эти снимает. Именно эти страдания привели нас к раскаянию, к сознанию нашей вины, и мы через них пришли к Богу и примирились с Богом. Поэтому эти страдания тогда бывают в пользу. Страдания могут быть и как средством очищения. Наша духовная жизнь не в порядке. Мы живем греховно, допускаем разные вещи в нашей супружеской, семейной или общественной жизни, в церковной жизни, которые не угодны Господу Богу. А Он дорого за нас заплатил. Он хочет, чтобы мы попали на небо. А вот этот шлак мешает. Этот шлак на небо не попадет, ничто нечистое туда не войдет. Ну как теперь избавить нас от этого нечистого? Металлы избавляются от других примесей, от шлаков через плавление. Когда металл плавится, шлак обычно легче, он идет вверх, а металл остается внизу. Его сливают, а шлак выкидывают. Так Господь делал это с народом израильским. Исайя, 48 глава, 10 стих. «Вот, я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебе в горниле страдания». Через все эти страдания, которые пережил народ израильский и еще переживет, он к концу великой скорби будет каяться перед Богом, и он примет Иисуса Христа, когда он вернется назад на Елеонскую гору. Они узрят того, которого пронзили, от которого отказались, которого распяли, и будут каяться перед ним, и примут его как своего вождя, как царя, из дома Давида, как мессию своего. Часто, когда виноградарь, значит, очищает виноградные лозы, и он отсекает то, что мертвое, что не приносит плода, и очищает то, что приносит плода, чтобы больше принесло плодов. То же самое Христос говорит и в духовном отношении, что Он – истинная виноградная лоза. Мы с вами ветви, а наш Небесный Отец является виноградарем. В Евангелии от Луки, от Матфея, извиняюсь, от Иоанна. В 15 главе Христос говорит во 2 стихе: «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более приносил ей плода». Через страдания у нас забирается то, что нам мешает быть плодотворным для Господа. Он отрезает, Он отсекает, а это больно. Это приносит большие проблемы часто, но Бог, имея намерение во благо, знает, что нам мешает, и Он это тогда забирает. Так было в жизни Авраама. Он у него забрал родину, забрал родственников, делился он от Лота. Он потом приказал изгнать Исмаила и вместе с его матерью Агарью, а потом у него потребовал единородного одного сына. И чем больше Господь у него отбирал, тем больше возрастала вера Авраама. Так Бог очищает, освобождает нас от всех других различных примесей, от всех тех недостатков или помех, которые бывают в нашей жизни или рядом с нами, для того, чтобы принести больше плодов. А это больно. Страдания смиряют и учат нас молиться. Чем ночь темнее, чем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. И чем больше мы страдаем, тем больше начинаем мы молиться: «Господи, помоги мне!» Самим собой ребенок, которому больно, он начинает кричать, который в беде, так и мы люди. Когда нам хорошо, мы часто забываем Бога, приходят различные страдания, и мы больше начинаем молиться, мы научаем смиряться с теми проблемами в жизни, которые мы не можем больше убрать. Страдания способствуют росту добродетелей в нас. Лучшие черты характера растут у человека тогда, когда он живет в страданиях. Не когда ему очень хорошо. Когда человеку хорошо, он становится самодовольным, самонадеянным, гордым. И человек беспечный, он поверхностный. А вот эти скорби и страдания, они углубляют веру, они помогают возрастать смирению, терпению, которого у нас часто нет. От скорби происходит терпение, говорит апостол Павел. Они укрепляют нашу веру, а нашу зависимость от Бога, потому что мы чувствуем, сами мы себе уже не можем помочь, люди нам тоже не могут помочь в нашем положении, и тогда мы вынуждены в молитве обратиться к Богу, говорить: только ты теперь можешь нам помочь. И таким образом Господь достигает своей цели. Через страдания у нас общение с Богом возрастает, мы чаще прибегаем к Нему, мы больше доверяемся Ему. Они ведут к благодарности, они открывают лучшие стороны нашего характера. Человек самодовольный, богатый, который ни в чем не имеет нужды, он намного эгоистичнее, чем человек в страданиях. Бедный человек дальше чаще поделится тем, что имеет. Он сострадательный, сочувственный, он может помочь, а другие люди, им все это не нужно. Поэтому лучшие стороны нашего характера воспитывает Бог через страдания. Они помогают нам возрастать в восхищении, и мы приближаемся ближе к небу. Через них мы набираем опыт. Когда у нас страдания, мы набираем духовный опыт. Как так здесь поступить, как там? Мы другому можем посоветовать: вот ты так не делай, я такую ошибку допустил, ты лучше делай так. А если бы этих страданий не было, этот опыт мы бы не набрали. Они помогают нам уподобиться Иисусу Христу. Ведь Библия говорит, что в нас должны быть те же чувствования, которые были во Христе Иисусе. А именно Он много страдал, из-за этого Он был таким. А если мы тоже страдаем, мы лучше можем понять Иисуса Христа, которого хулили, которого обзывали, которого преследовали, отвергали. И вот тогда, когда с нами поступают так же, мы Сына Божьего можем лучше понять. Есть многие псалмы, которые писали люди, будучи в глубоких страданиях. Псалмопевец говорит в 129-м псалме: «Из глубины взываю к Тебе, Господи». И вот многие, особенно русские песни, написанные во времена страданий, гонений, какие они задушевные, как из глубины сердца поет тогда душа. А сегодня в это время, когда во всем изобилии и нету никаких преследований и гонений, эти песни поверхностные, как перышки у птиц. Поэтому то, что написано и пережито во время глубоких страданий, это из глубины души, это от сердца идет, и это достигает человеческих сердец. Поэтому в скорбях, говорит Слово Божие, не надо только унывать. Нет, апостол Яков пишет, что надо радоваться. Первая глава Иакова, 2-4 стих. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры приводит терпение. Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всякой полноте, без всякого недостатка». То есть все эти искушения, испытания, страдания, скорби, болезни – это средство воспитания Бога для того, чтобы мы достигли того, что хочет Бог в нас иметь. И за это тогда надо благодарить. Страдание является и средством воспитания у Бога. Так как у нас, родителей, были свои средства, как мы воспитывали детей наших. Где-то удалось лучше, где-то вообще не получилось. Мы видим после ошибки, где мы допускали. Так у Бога, который лучше, чем мы, воспитывает своих детей, у Него свои воспитательные средства. Они, эти страдания, тоже являются средством воспитания у Бога. Так было в жизни Иисуса Христа. Послание к евреям в 5 главе мы читаем в 8 стихе. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». Кто еще так много страдал, как Христос? И через эти страдания он привык быть послушным своему Отцу, хоть он сам был Богом. А если Бог у Иисуса Христа не имел другого, более легкого пути, неужели он для нас будет? Насколько мы хуже Иисуса Христа? Насколько больше шлаков у нас надо выплавлять? У Христа их не было. Он не грешил нигде, он был совершенным человеком, а мы с такими недостатками. Поэтому и Бог применяет страдания и в нашей жизни, хоть мы и дети Божьи, но мы еще не совершенные, мы еще не у цели. Петр пишет в первом послании, во 2 главе, в 1-2 стихах. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, а по воле Божией». Как мы научимся, будучи особенно старыми, жить последнее, оставшееся время по воле Божией? А когда страдания бывают, Христос тоже страдал. И вот, взирая на Него, мы должны учиться терпеливо нести эти страдания и спрашивать: «Господи, что Ты хочешь достигнуть в жизни моей еще? Что я еще не осознал? Покажи мне, Господи». «Если чьи-либо пути благоугодны Господу, — говорит Соломон, — то он и врагов его примиряет с ним. И те враги, которые причиняют нам скорби и страдания и проблемы, их Бог уберет, когда он в нас достигнет то, что его хочет. А часто мы видим этого человека, который сыпет нам соль на раны, а не знаем, что Бог его нам подсунул для того, чтобы он наступал нам на наши мозоли, чтобы нам больно было, чтобы мы исправились. Так что не надо видеть этого человека, который виноват в этом. За ним стоит Бог, и Бог его нам, к нам направил. А когда Бог достигнет своей цели у нас, он его сам уберет. А часто мы недовидим этого человека, обвиняем его, жалуемся на других на него. А ведь Бог это делает ради нашего добра и не всегда достает сознание. К Камни сперва обтесываются в каменоломне, а потом их приводят на стройку и вкладывают в камни, в ряды. Так и живые камни. А мы живые камни, пишет Петр. И эти живые камни готовятся для неба, готовятся для небесного храма. Когда-то мы должны жить в небесном Иерусалиме. И не будем мы там делиться и ссориться, там такой порядок, тут такой, там регистрированные, тут нерегистрированные, там отделенные. Такого на небе не будет. Хоть кто-то и сказал, а там много жилищ, вот одни будут там, другие будут там. Кто так думает, туда не попадет. И все это ненужное Бог отсекает. Оно убирается, и только готовые камни могут взяться туда для строительства этого духовного храма. А страдания, они помогают все это отсекать. Конечно, камень не живой, ему не больно, а мы живые камни, нам больно, когда Бог нас обрабатывает. А для этого нужны часто страдания. Вот Иосифа Господь готовил для особой судьбы. Он на протяжении 80 лет нес особое служение. Он был правой рукой фараона все эти годы. И его Господь готовил 13 лет для того, чтобы быть способным нести это тяжелое служение. Псалмопевец пишет в 104-м псалме в стихах 17 по 19. «Послал перед ними человека, в рабы продан был Иосиф, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его». Слово Господне испытало Иосифа. Душа в железе, ноги в оковах, сам в тюрьме, сын богатого человека – и находится в таком состоянии, богобоязненный, и Бог с ним написано. Но если Бог с ним, зачем ты, Бог, туда его водишь? Да для того, чтобы приготовить его для будущей жизни. Тут Иосиф научился прощать своим братьям, не мстить, но быть действительно человеком с большой буквой. И эти страдания, они сделали его такими, они научили его, и Слово Божие достигло своей цели у этого человека». Или Моисея Господь готовил 40 дней, лет, там, в Мидии, будучи пастухом. Такой именитый человек, приемный сын дочери фараона, он бы мог быть выдающимся придворным человеком у фараона. Он там за баранами ходил и терпение учился для того, чтобы следующие 40 лет вести народ израильский. И эти страдания все его, они готовили его к будущей жизни. Так и Господь нас подготавливает через страдания для вечной жизни. Наши отцы, они и матеря, они воспитывали нас для земной жизни, воспитывали по-своему и часто делали ошибки, и часто у нас воспитание не получилось. Дети не удались, они пошли другой дорогой, чем мы бы хотели, а Бог воспитывает лучше. Евреям 12 глава 10 стих. «Отцы наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Бога». Для того, чтобы попасть на небо, нас лучше надо воспитать, чем воспитывали нас наши родители. Поэтому Бог часто и суровее с нами поступает. Он нам больше хочет дать, чем нам дали или мы дали детям нашим, или мы получили от родителей наших. В Божьей школе много различных классов. Там, может быть, учиться надо терпению. Там, может, некоторые годы надо где-то ждать, как Павел. 14 лет ждал после своего покаяния, покуда Варнава его привел в Антиохию, и начался его труд. Иосиф 13 лет ждал, покуда его Господь возвысил. Моисей 40 лет был в школе у Господа Бога, покуда он стал вождем народа. Так и Господь и нас часто куда-то в угол поставит для того, чтобы научиться ждать, он хочет чего-то достигнуть. Может быть, тяжелые люди, тяжелые обстоятельства и различные, это различные классы, которых нам надо учиться в школе Божией, которые, где нам Господь преподает различные уроки. Филиппийцам Павел пишет в 1 главе, в 6 стихе. «Начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Бог не хочет работу с нами бросить на полпути. Он хочет довести нас до цели. Поэтому он имеет много терпения и любви, но часто приходится ему брать и разгу для того, чтобы отстегать где-то, наказать где-то, или секатор, чтобы отсечь что-то, или топор, чтобы подтесать нас, или подстрогать нас где-то. Его цель – сделать нас пригодными для неба. Страдания могут быть также и испытаниями нашей веры. Так оно было и у Иова. У Иова не только болезни были, он сперва потерял все свое имущество, это страдания. Потом он потерял свою семью, это тоже страдания, какие большие, все 10 детей на раз погибли. Потом уже он заболел, а потом жена ему говорит, ты отрекись от Бога и умри, то есть покончен жизнь самоубийством. Это такое испытание было. Искушение для него было, а потом друзья пришли и стали надсмехаться над ними и упрекать его. Так что болезнь была одним звеном из всей этой цепи страданий. А в чем была причина, почему он так долго и много страдал? Его вера испытывалась. Между Богом и сатаной был спор. И вот теперь надо было доказать, что вера Иова действительно искренняя. Поэтому Господь допустил сатане все эти страдания, навести на этого Иова. И Господь во всех своих поступках всегда праведен. Он никогда не имеет плохие намерения. Он никогда не бывает несправедливым. Но мы его часто не можем понять. Ну, Господи, ну я же дитё твое, ну я же стараюсь. Ну к чему ты так со мной поступаешь? Так мы могли и подумать о Моисее. Ну для чего? Ну, Господь, ну почему ты не допустил его в Ханаан? Так могли и о других подумать. Почему люди так много делали, а Господь посылает такие страдания тогда? Но Бог имеет всегда добрые намерения, и мы не знаем, для какого служения вечности готовится человек на земле. Ведь и на небе мы не будем все одинаковые, как и на земле. У каждого свое место, свое служение, свои способности, свои дары. Так оно будет и на небе. Поэтому одному больше достается страданий, у него будет другое положение, другое место в Царстве Божьем, а другому дается немножко меньше. Страдания открывают наше ухо для того, чтобы слушать голос Божий. Когда человеку хорошо, он Бога слушать не хочет. А когда человек раз за разом начинает наказываться Богом, тогда человек начинает слушаться. Вот одна сестра вышла замуж за неверующего. Ее сколько предупреждали, она не послушалась. А он ее очень просил, ты в собрание можешь ходить, ты можешь молиться, Библию читать, я не буду препятствовать тебе, только выйди за меня замуж. И он ее уговорил. И вот первое время она иногда еще ходит в собрание, а ему не нравится. Из-за любви к нему она перестала это делать. Она молится перед едой, а он недовольный или начинает есть, ей тоже неприятно, она тайком делает. Она еще хочет помолиться перед тем, как пойти спать, а он недовольный, ждет, нервничает. И она тоже перестала. И со временем она вообще остыла. Я очень была она счастливая. Двое детей, жили они зажиточно, Бог ей не нужен был больше, она его совсем оставила. И вот Бог начал с ней говорить. Во время, значит, купания утонул младший сын, и она сильно роптала на Бога. Почему Бог лучше не понаблюдал за сыном? Почему он допустил смерти этого сына? На похороны брата приехал старший сын из города, он там учился. И после похорон он с винтовкой пошел на охоту, увидел дичь, хотел стрельнуть, она убежала, и он, догоняя ее, прыгнул через забор, был неосторожен, взведенным курком, и винтовка, значит, выстрелила, и он себя самого застрелил. И в ту же неделю похоронили второго. Ну, эта мать была вне себя. От ропота на Бога. Почему Бог так делает? Если Бог есть, если Он любовь, если Он справедливый, что Он делает? Но она не покаялась. Значит, удрученная и горем, муж заболел, и в течение этого года и он умер. И она в один год потеряла всех троих. И вот тогда она смирилась перед Богом. Тогда она не стала больше обвинять Бога, а себя обвинять. Почему я вышла замуж за неверующего? Почему я тогда оставила Бога? Почему я не покаялась после смерти первого сына? Или хотя бы после смерти второго сына? Хотя бы муж остался живым. Ведь я сама виновата. Бог каждый раз бьет крепче. Так как и мы, если ребенка наказываем, он капризничает, он еще получит, потом еще получит, покуда и успокоится. Так делает и Бог. Поэтому страдания, они готовят нас, они открывают наше ухо для того, чтобы слушать Господа Бога. Кто по-хорошему не хочет слушать, то по-плохому придется. Но если тогда и человек ожесточается, Бог его оставляет. И к такому он обычно больше потом не возвращается. Но Бог это делает с каждым, говорит Слово Божие, 2 или 3 раза. Страдания углубляют нас в вере. Часто верующие люди, особенно молодые, очень поверхностные. Они не укорененные, они не углубленные в вере. Они так поверхностно, так легко все принимают. А это Богу не угодно. Мы должны служить Ему всем сердцем, всей душою, всей крепостью и всем разумением. То есть всем нашим существом. А когда мы такие поверхностные, Богу это недостаточно, это не угодно Ему. И вот эти страдания, они делают нас более плодоносными. Мы тогда углубляемся, укореняемся в вере. Дальше страдания бывают и ради Церкви Христовой. Не только из-за наших проблем бывают страдания. Бывает, что страдают люди, ни в чем не виноватые, но они страдают ради Церкви Христовой. Мы читаем в послании к евреям, во 2 главе, в 10 стихе об Иисусе Христе, который много страдал ради Церкви, ибо Бог, вождя спасения их, совершил через страдания. Наш Иисус Христос был совершен, то есть дело искупления Он совершил через страдания. Он много страдал, хоть и был и Сыном Божьим. И для Церкви Господь тоже предусмотрел определенную меру страданий. Церковь является телом Его, а Он глава. Если глава был совершен через страдания, то тем более и тело. Колоссянам пишет апостол Павел из тюрьмы в 1 главе, в 24 стихе. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». То есть Церкви определено иметь определенную меру страданий. И их все члены вместе должны перенести. Если одному достается больше, другому достанется меньше. А если тому достанется больше, этому достанется меньше. И если нам сегодня достается мало, это потому, что наши родители и мы сами, пожилые, много перенесли за церкви. Поэтому сегодня нашим детям и внукам легче. Но это не значит, что всегда так останется. Что скорби должны переносить все люди. И церковь живет под этими скорбями. Павел пишет Тимофею во 2 послании, глава 3, стих 12, «Дабы, да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, должны быть гонимы. Одни больше, другие меньше, но все без исключения имеют определенные страдания». Но бывают страдания не только ради Церкви, а ради Иисуса Христа. Это почти одно и то же, но не совсем одно и то же. Значит, Церковь принадлежит Христу. Павел тогда страдал ради Церкви, он говорит. Вы в тюрьму не попали, а он, безвинный апостол, сидит в тюрьме из-за них, чтобы их не посадили. Они еще в вере так не возросли, как Павел. Он духовно это легче перенесет, чем они. Но бывают и страдания за Иисуса Христа. Христос за нас очень много страдал, и это обязует и нас страдать за Него. Филиппийцам Павел пишет в 1 главе, в 29 стихе, «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Вера в Иисуса Христа связана со страданиями за Иисуса Христа. Он говорит, меня гнали, и вас будут гнать. Слуга не выше господина, и учитель не, значит, и ученик не выше учителя. Если так с сырым, с зеленым деревом делали, что с нами, сухим деревом будут делать? Значит, и нас будут гонять, и мы будем иметь страдания. Эти страдания связаны, они связывают нас с Иисусом Христом. То Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругания. Пишет Павел евреям в 13 главе, в 12 стихе. Из-за того, или ради того, что Он за нас пострадал, и нам надо за Него страдать. Эти страдания связывают нас с Иисусом Христом. И через наши страдания мы лучше сможем понять Его. Филиппийцам Павел пишет, чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его. Как мы можем сообразоваться смертью Его? Как мы можем так легко умереть, как Христос под конец сказал, «Отче, в руки Твои передаю Дух Мой». Нам не надо умирать на кресте, но последнее, как спокойно Он это сказал. И нам нужно сообразоваться смерти Его. А как мы сможем сделать это, участвуя в страданиях Его? То есть какие-то страдания, какая-то мера или доля достанется и нам. Но эти наши страдания не искупят нас. Они не совокупляются к делу искупления Иисуса Христа. Это так нельзя ни в коем случае понять, что ради нашего искупления мы страдаем. Нет. Павел пишет евреям, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Мы сделаны совершенны, значит, в нашем положении перед Богом, но не в нашем состоянии. Положение у нас правильное, дети Божьи, освященные кровью Иисуса Христа. Но в жизни мы имеем различные пятна и пороки. Против них надо бороться, и Христос страданиями часто удаляет их от нас. Если мы страдаем с Иисусом Христом здесь, на этой земле, то мы после будем и соучастниками в славе Его. Дорога на Голгофу или дорога в рай идет через Голгофу. Дорога на небо идет через страдания. И Павел пишет римлянам в 8 главе, в 17 стихе. «А если мы дети, то и наследники, наследники Божии и сонаследники же Христу». При каком условии мы наследники Божии? «Если только с Ним страдали, чтобы с Ним и прославиться». Значит, быть детьми недостаточно, надо с Ним страдать. А если мы с Ним страдаем, то мы с Ним и прославимся некогда на небе. 2 Тимофея, 2 глава, 11-12 стихи. Очень серьезное предупреждение для нас, для детей Божьих. «Если мы с Ним умрем, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. А если отречемся, и Он отречется от нас. Как мы с Ним, так и Он с нами». Сегодня многие говорят, спасение невозможно потерять. Это неправда. Апостол Павел или Библия учат во многих местах совершенно иначе. А здесь сказал Павел, если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы, Бог нас сам не оставит, но если мы не захотим с Ним больше идти, Он не обязан с нами дальше нянчиться. Он нас оставит тоже. Поэтому дал бы нам Бог к этим всем страданиям правильно относиться. Но бывают случаи, когда верующие сами напрашиваются на страдания. А это было в раньше времена, это бывает и сегодня здесь. Когда люди желают посидеть в тюрьме, в то время как Бог знает, что у Него еще не хватает на это силы духовной. И я знаю некоторых таких братьев, они нарывались на эти проблемы. И когда их судили, они в тюрьме каждый раз отпадали от веры. Кто имеет эту веру, Тому Бог дает этот путь. А Бог не хочет, чтобы кто-то на полпути погиб. Поэтому Он знает, сколько Он может возложить на каждого из нас. Небесный Отец это знает. Когда-то Отец свою библиотеку из одной комнаты в другую переносил. Его сынишка ему помогал переносить книги. Он подставлял ручонки, папа клал книги, и он их нес в другую комнату. А друг этого мальчика, соседский мальчик, тоже был тут. И он говорит, это слишком тяжело для тебя, ты не можешь столько нести. А этот мальчишка говорит, ты помолчи, мой папа лучше тебя знает, сколько я могу нести. Часто нам кажется, что это тяжело для нас или для кого-то тяжело. Отец Небесный знает, сколько мы можем нести. И Он возлагает каждому столько, сколько он может нести. А когда человек сам нарывается на что-то, ему Бог не помогает в этом обычно. Он тогда постыжает его. Поэтому это очень опасно, когда человек сам нарывается на страдания. Но у нас с вами бывают и страдания в старости. Наша общая тема – учиться стареть. И вот мы долгие годы прожили с вами, лучшие дни давно миновали, теперь остается старость, седая старость или дряхлая старость. Эх, седина, жаль, что видна, я так мало потрудился для Христа, пели в одном псалме. Хорошо, если мы много потрудились, жалко, если мало потрудились, но сколько кто потрудился для славы Божией. Хорошо, если здоровье еще сохранилось, а если нет, у большинства букетик различных проблем, болячек все больше становится, одно к другому добавляется. Когда мы были молодыми, мы тратили наше здоровье, чтобы зарабатывать деньги. Теперь мы стали старыми, мы тратим деньги, чтобы купить немножко здоровья. А здоровье не купишь, лекарство можно купить, но оно не всегда помогает. И вот все эти болезни, проблемы в наших семьях, у кого-то муж, у кого-то жена умерла, дети неверующие, дети плохой дорогой и внуки часто идут. И наши болезни, другие проблемы – это все страдания старости. И они будут добавляться еще. Нам всем от чего-то надо будет когда-то умереть. У всех когда-то мера страданий должна быть наполнена, и тогда Господь переселит нас в вечность. Поэтому не надо жаловаться, когда в старости у нас многое изменилось. Мы читали в начале, несколько, значит, уже месяц тому назад, в 12 главе книги Екклезиаста, что все Господь забирает, что все приходит в старости наши к нам, а оно нас всех посетило уже. Старость пришла, и она не оставит нас до самой нашей смерти. Она больше не уйдет. И вот она привозит с собой различные проблемы, страдания, скорби. Не будем же ворчать, не будем жаловаться на нашу судьбу. Это ничего никому не поможет. И не нам, и не тем, которые слушают. У них свои проблемы. Псалмопевец говорит, «Не отвергни меня в старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня. Сила наша оскудела, и еще будет оскудевать. Она не вернется, когда-то мы совершенно бессильными будем. Но не будем и тогда роптать, не будем тогда жаловаться, когда одолеют тебя испытания, когда в непосильной устанешь борьбе». И каплю за каплей из чаши страдания пить будешь упреки, бросая судьбе. Не падай же духом, судьбу не злословь, есть вера, надежда, любовь. Когда-то это все кончится, оно так не останется, но перед нами еще что-то, которое всем надо перейти, это смерть. Через Иордан мы каждый сами должны перейти для того, чтобы войти в небесный Ханаан. Это наша тема будет в следующий раз, когда мы соберемся. Но здесь сегодня мы хотим просить у Господа, чтобы Он дал нам силы правильно отнестись к страданиям. Когда они нас постигают, не ворчать, не жаловаться, а молиться – стараться узнать, какая причина этих страданий у меня или у ближних наших. Потому что мы сегодня слышали, бывают самые различные причины этих страданий. Бог имеет намерение во благо. Он хочет что-то доброе достичь в нас. И если эти страдания мы отвергаем, если мы ропщим на Бога, если мы считаем, что Бог несправедливо с нами поступает, и мы не ищем в нашем прошлом вину этих страданий и не каемся в проступках наших, то Бог не сможет снять эти наказания, эти страдания. Поэтому нам нужно правильное отношение к этим страданиям, особенно в старости. Потому что старые люди в основном, не всегда, но в основном страдают больше, чем молодые люди. Итак, несколько мыслей в заключение к обобщению. Страдания имеют различное значение, как и болезни. Мы сегодня об этом говорили. За всеми страданиями стоит Бог. Судьба человека от Господа, и хорошая, и тяжелая судьба, она Богом распределяется каждому человеку по разнарядке, так, как он хочет. Он знает наши скорби, Он ставит границы нашим скорбям. Он, значит, и эти скорби должны служить нам во благо, так как любящий Отец хочет через эти скорби нас приготовить для неба. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. «За все благодарите, ибо такова есть воля Божия во Христе Иисусе о вас». То есть и за скорби благодарить – это тяжело. Это тяжело. Но если за все благодарить, то и скорби туда входят. Это учение Библии, чтобы мы благодарили и тогда, когда нам бывает трудно, бывают скорби. Нам нужно правильно относиться к нашим скорбям и не роптать на них. Вот апостолы были на допросе в Синедрионе, там их выпороли и их отпустили. Ну за что? Они просто об Иисусе Христе рассказали, и больше ничего. Они же никому зла не сделали. И эти апостолы имели бы право теперь быть недовольны на Синедрион или роптать на Бога. «Господи, мы о Тебе свидетельствовали, а нас выпороли тут». Но это же несправедливо. А мы читаем в Деянии апостолов, в 5 главе, в 41 стихе. «Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господне, Господа Иисуса, удостоились принять бесчестие». Они не стали обращаться письменно куда-то к царю или жаловаться кесарю, как это многие верующие делали. Кто-то сидит в тюрьме, чуть ли на весь мир писать письма, пишите жалобы, требуйте. Так Библия не учит. Так со страданиями не обходятся. Не надо лезть на баррикады там, где их нету. Не надо их самому создавать. А если Бог эти страдания посылает, то правильно надо относиться к ним. Они весь мир призывать, внимание на себя привлекать и стараться, чтобы другие люди за меня ходатайствовали. Так если Бог это сочтет нужным, Он сам это сделает. Надо молиться, чтобы мне правильно отнестись к страданиям. Надо молиться за нас, чтобы мы были укреплены Богом в страданиях, но не так поступать, как часто делали, к сожалению, верующие люди. В этих страданиях надо нам довериться Богу. 1 Петра, 4 глава, 19 стих. «И так страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро, страдая по воле Божией». Я еще раз прочитаю этот стих. «И так страждущие по воле Божией». Бывают и страдания по моей собственной вине. А если мы страдаем по воле Божией, да предадут Ему, как верному Созидателю, души свои, делая добро. Делать добро в страданиях и души свои передавать тогда Господу Богу. Он усмотрит, сколько, как долго. И если я правильно среагирую, эти страдания скоро кончатся. И давать Господу через страдания воспитывать себя. Еще раз я прочитаю 1 Петра, 4 глава, первые два стиха. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Для чего? «Чтобы оставшееся во плоти время жить уже не по человеческим похотям, а по воле Божией. Дал бы Бог и нам в нашей старости оставшееся время жить по воле Божией, хотя и страдания будут, они в старости будут. Каждый из-за чего-то из нас, каждый из нас из-за чего-то должен умереть. У смерти причина есть, а без смерти мы не сможем перейти в небесную родину. А смерть без страданий редко бывает. Поэтому нам нужно рассчитывать на то, что дальше будет еще тяжелее, может быть. Не всем дана такой легкий переход в вечность. Поэтому, как бы Господь ни усмотрел, не будем тогда роптать. И через страдания Господь нас готовит к вечности. Римлян, Евреям, 12 глава, 6 стих. «Ибо Господь, кого любит, того и наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». А Бог любит и нас. Он и за нас умер на Голгофе, значит, и бить будет, когда мы будем поступать неправильно. Он поблажки не делает. Он наказывает, кого любит, и всех нас готовит для Него. Римлянам, 8 глава, 18 стих, последнее место. «Ибо думаю, что нынешнее временное страдание наше ничего не стоит в сравнении с тою славою, которая должна открыться в нам». Если сравнить то, что на небе, и то, что мы сегодня страдаем, ну это же чепуха. Но сегодня мы так близко принимаем все это к сердцу, и мы тогда на наши страдания жалуемся. Если мы возьмем один ойра, закроем глаз и эту монету близко-близко глазу поднесем, эта ойра закроет весь мир. Мы ничего не будем видеть. А если мы его так далеко будем держать, то мы увидим многое, кроме этой одной монеты. Если мы наши страдания принимаем так близко к сердцу, они закрывают весь наш мир. А если мы их подальше от себя отодвинем, мы сможем тогда еще и с Господом прожить остаток времени. Нам не надо бояться, как будет дальше. Господь усмотрит. Один человек, сидя в комнате, видит, что бабочка возле окна, и она хочет вылететь, но стекло не дает ей вылететь. И вдруг снаружи летит воробей. Он заметил эту бабочку и с открытым клювом на эту бабочку ринулся и клювом ударился в стекло. Он не видел этого стекла, а бабочка до того испугалась и в ту сторону, и в ту, а воробей вслед за ней и хочет ее взять каждый раз, а стекло не дает. И бабочка не знает, что есть стекло, и воробей не знает. Но стекло – надежная защита для воробья, для бабочки, и воробей ее никак не смог взять. Если мы наши проблемы ставим между Богом и нами, то будем мы в очень тяжелом состоянии. А если Бог будет между нами и проблемами нашими, как это стекло между воробьем и бабушкой, тогда все эти проблемы не так страшны. Как-то брат взял белый листок бумаги и сделал точку на ней. И показывает: «Братья и сестры, что вы видите? А мы видим точку черную». Они говорят: «Неправда», говорит он. «Вы видите большой белый лист. На него вы внимания все не обратили. Вы только на эту черную точку все посмотрели». Так бывает в жизни. Скорби, их не так много, как радости во Христе, и их мы часто забываем из-за наших скорбей. И нынешнее наше кратковременное страдание ничего не стоит по сравнению с той славою, которая должна в нас открыться. Да поможет нам Господь в наших скорбях относиться правильно к ним и к Богу, чтобы Бог через эти скорби достиг своей цели в нас, и тогда Он снимет эти скорби и возьмет нас к себе. Аминь.